Понедельник. Вечер. 6:30. Да, алло. Виолетта. Крошка, это я, Майкл. Да, отлично. Ну, мы встретимся? Ну, хорошо. Давай через час. Ой, кто-то идет. Да, я улизну. Ну все, пока. Ты видел вечернюю газету? Тут все написано. Что все, мам? Майкл, ты забыл, что я провела целое утро в суде? О, да, мама. Ну и что же они пишут? Сейчас прочитаю. Миссис Беннет приговорена к штрафу в 5 гиней и уплате судебных издержек в Уокингемском суде за то, что она не остановилась у пешеходной дорожки. Ее автомобиль угрожал жизни матери и ее ребенка. Миссис Беннет получила серьезное предупреждение от магистрата. Но они просто перестарались. Оскорбление, клевета. А судебные издержки? Мало того, что тебя грабят на 5 гиней, плати еще за то, что тебя ограбили. Ну все, успокойся. Нет, Майкл, я никогда не успокоюсь. И не стой здесь, изображая сочувствие. Будь ты любящим сыном, ты осознал бы, что мое имя напечатано 4 раза, причем 1 раз крупным шрифтом. Их газета попадает в каждый дом из сотни моих личных друзей женского пола. Будут упиваться каждым словом. И ты только представь, как этому отнесется твоя сестра и ее жених, доктор Джон Марлоу. О, Боже, а что скажет отец, когда прочтет? Ну, разумеется, уже после того, как его хватит удар. Привет, Майкл. А, мистер Грег, я полагал, что вы уже в Африке. Нелетная погода, туман. Ой, не огорчайтесь. Я пришел показать вам вечернюю газету. Я в курсе дела. Здесь названа фамилия. Крупным шрифтом миссис Беннет. Да нет, фамилия человека, у которого был сердечный приступ. Вчера вечером я пришел сюда около 9, как раз после того, как у бедного малого случился сердечный приступ. Мистер Грег, мы все знаем. Чрезвычайно трагично. Я очень жалею его, его родственников и детей, если таковые имеются. Но в газете есть и еще кое-что. А еще? Меня оштрафовали на 5 гиней за потенциальное человекоубийство и заклеймили как угрозу для общества, поместив мою фотографию, где я действительно выгляжу угрозой для общества. Ну что вы, миссис Беннет. Поэтому вы должны простить меня, если я не в отчаянии за смерть иностранца, спутавшего наш дом с домом доктора. Простите, что сделавшего? Спутавшего дома. Дело в том, что мы соседи с доктором Локом. По-видимому, покойный позвонил доктору Локу и записался на прием. Так. Приехал через 15 минут, только вместо доктора попал к нам. Представляете, скончался у нас на коврике. И отец позвонил доктору. Так. А где мистер Беннет? На службе, разумеется. Вы ждете его сегодня обратно? С поездом 18:05, на котором он ездит 34 года. И он приедет сегодня сюда? Он здесь живет, дружище. Через 5 минут он войдет в дверь и будет делать все то, о чем я вам говорила в пятницу. Подойдет к камину, поправит картину, возьмет трубку. А мне хотелось бы посмотреть, как он все это проделает именно сегодня. Самое главное, чтобы муж не увидел газету. Дайте мне газету. Миссис Беннет, я не совсем хорошо понимаю. И не пытайтесь. Так, надо найти такое место, куда он не сунется. Пожалуй, этот ящик в буфете подойдет. Мне кажется, он даже не знает о его существовании. Так, ты лазил сюда, Майкл? Нет. Но кто-то лазил, здесь бутылка с порошком. Это бутылка, которую я принес в пятницу. Что в ней было? Яд. Яд? Ну, я понимаю, он мог убрать сюда бутылку, но зачем он спрятал и сахарницу? Боюсь, что у него развивается сахарный комплекс. Как вы сказали? Ну, посудите сами, мистер Грег. Вчера вечером он вдруг попросил кофе после обеда. Так. Первый раз за 25 лет. Так. И с сахару кофе. Хотя он никогда не пьет кофе с сахаром. И только я хотела дать ему кусочек, как он заявляет, что ему нужна сахарница. Целая сахарница? Да, да, я принесла ее. А потом, оказывается, он прячет сахарницу в потайной ящик. прячет сахарницу странно. Я открою, мам. Надеюсь, миссис Беннет, я не помешал. Ну, я в восторге, инспектор, видеть вас. Начиная с сегодняшнего дня, я собираюсь думать о полицейских с нежностью, за завтраком, ленчем, чаем и даже ужином. Миссис Беннет, если вам хочется посмотреть отчет в Окахэм-центре... Мне чрезвычайно этого хотелось, и я уже посмотрела. Будьте добры, отдайте мне эту газету. Добрый вечер, мистер Грех. Я думал, вы в Африке. Добрый вечер, я тоже так думал, сэр. Инспектор, отдайте газету мне. И, пожалуйста, не начинайте всю эту историю сначала. С минуты на минуту вернется мой муж, а он ничего не знает о моем тесном контакте с полицией. Что я вижу? Ну, видите, это бутылка. Какая бутылка? Ну, бутылка, из которой вчера вечером ваш муж, когда предложил мне кофе, наполнил сахарницу. Что, он сыпал содержимое в сахарницу? Да. Я решил, что это глюкоза. А сегодня утром мне пришло в голову. А почему же он мог вообразить, что я нуждаюсь в глюкозе? Ну, в этой бутылке была не глюкоза. А что же там было? BX-124. Это средство для уничтожения сорняков. Добрый вечер. Добрый вечер. Эндрю. Чем заслужил такую честь? Не знаю, зачем пришел инспектор, но почему он остался, догадываюсь. Да? Почему же? Он хочет спросить, почему ты положил ему в кофе средства для борьбы с сорняками? Мистер Беннет, вчера вечером, когда я пил у вас кофе, я видел, как вы наполнили сахарницу из этой бутылки. А в ней, по словам вашего сына, отрава для сорняков. Да? Ну, для человека, выпившего кофе с отравой, вы выглядите исключительно хорошо, инспектор. Следовательно, эта отрава не слишком перспективна для моих сорняков. Но, папа, мой приятель из лаборатории говорил, что это 100% средство. Твой приятель, видимо, не лишен чувства юмора. Ты что, хочешь сказать, что он надул меня? Этим порошком он убил крысу. Яд бесспорно смертелен. Они даже опечатывают его на ночь. Боже мой. Смотрите. Смотрите, господа. Беру бутылку, насыпаю порошок себе на ладонь. Отец, что ты делаешь? Эндрю! Спокойствие, спокойствие, господа. Глотаю и... Что вы делаете? Мистер Беннет, папа! Нет! Видите? Я жив-здоров. По-видимому, у крысы было расшатано здоровье. Да. А чего хочет мистер Грег? Еще раз попрощаться перед отлетом в Африку, сэр. Еще раз до свидания, мистер Грег. Смотрите, я приобрел экземпляр газеты в Окенхэм-центре. Зачем ты ее принес, эту паршивую газетенку? В ней есть нечто занятное. Сюрприз специально для меня, как мне сказали. На 4-й странице. Ну-ка, конечно! Как выращивать дыни под колпаками. На 4-й странице напечатано еще кое-что. Что же? Отчет о том, что произошло вчера вечером в вашем доме. Подробности и фамилии покойного. Фамилия? Да, мистер Беннет, эта фамилия беспокоила меня весь день. Я почему-то слышал эту фамилию, но не мог вспомнить, где. Кто бы это мог быть? Возможно, это доктор Лок. Я позвонил ему и попросил зайти. Зачем? Чтобы задать несколько вопросов по поводу вчерашних событий. Угу. Майкл, впусти доктора. Хорошо, пап, я открою и пойду прогуляюсь. Эндрю, можно я теперь прочитаю о дынях? Дай мне газету. В свое время, дорогая. Ну, пока ты будешь беседовать с инспектором, я... Вряд ли инспектор меня задержит, дорогая. Эндрю, пожалуйста, дай мне газету. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. О, миссис Бент. Так они вас выпустили? Откуда выпустили? Из тюрьмы, мистер Беннет. Из тюрьмы? Понимаешь, Эндрю, инспектор, пожалуйста, объясните вы. Да, просто миссис Беннет видели выходящую из полицейского участка. Она приходила туда за билетами на танцы в полиции. Да. Танцы в полиции? Забавно. Сильвия, ты ходила в полицейский участок покупать билеты? Да. Для Майкла и его девушки? Да. Майкл, вы что, пойдете на танцы в полицию? Ой, позвольте, а куда же он исчез? И я не заметила, наверное, он поднялся, когда вы вошли. Сейчас я его позову, он... Майкл все подтвердит. Майкл! Майкл!